Глава 26. Посол. Михаил запрокинул голову, наблюдая за тем, как на башне заканчивают кровлю в форме пирамиды. Это 10-я. Одновременно с ней достраиваются еще 2. С их завершением периметр цитадели в форме прямоугольной трапеции будет замкнут. Стены возводили по берегу, на подтопляемых участках. Как результат, получилось отвоевать у воды изрядную территорию и увеличить площадь детинца чуть не вдвое. Последнее особенно важно. Михаил не собирался изобретать велосипед и решил воспользоваться опытом как империи, так и русских князей. Все важное, а главное секретное производство – он намеревался расположить у себя под боком. Тот же цементный завод, мастерская по изготовлению линз, стекольный, пушечный и литейный дворы. Иные мастерские. За прошедшие 2 года многое успели сделать. Ясное дело, что своих рабочих рук на все не хватало. Даже с учетом того, что Михаил выкупал невольников из плена. Тот же Терракопа был ни разу не против продать зятю холопов, причем приводил пленников не из Переяславского княжества, границу которого тот и охранял. Но по имеющимся задачам и этого было недостаточно. Поэтому Романов широко использовал наемных рабочих. А иначе одна только доставка угля сожрала бы чертову уйму людских ресурсов. К тому же топливо преподнесло неприятный сюрприз. Оказывается, на воздухе оно активно разлагалось. Год и превращалось в труху. Горючую не без того, но серьезно так потерявшую в своей теплотворности. Что совершенно не радовало. А потребность в угле была изрядная, причем не только для производства. Лесные ресурсы в округе пограничного было решено использовать рационально. То есть только на металлургию и стекловарение. Мало того, еще и высаживали на местах вырубки березки. Помнится, он слышал высказывание в своем мире, что это сорное дерево, типа бурьяна, который быстро забивает другие породы. Может и так, но в практическом плане его эта стройная красавица устраивала полностью. Вот и высаживали целые рощи. Строительные работы велись круглый год, с незначительными перерывами, начиная с поздней осени, когда устанавливались морозы, чтобы раствор замерзал до самой весны. А там оттаивал и набирал свою прочность. Еще один плюс Портланд цемента. Понятно, таким образом поднимать стены выше 15 метров нельзя. Но они не возводили и половину этой высоты, работая сразу по всему периметру. Тем более, что на излете зимы со стороны реки нужно было поднять стены так, чтобы избежать подтопления. По весне приходилось выждать время, пока не заканчивались качели с морозами и оттепелями. Будь у него в наличии специальные добавки, и этим вопросом можно было не заморачиваться. Однако Романову не был доступен даже самый простой и дешевый. Вообще-то недорогим он является в его мире. Здесь же соль – востребованный продукт, и стоит ни копейки, которых пока еще нет. Не суть важно, главное, что процесс идет. И вот этот объем они сумели выдать за каких-то 2 года. Ромейский архитектор и слышать не хотел о таких сроках. А теперь круги нарезает вокруг цементного двора. Все желает вызнать секрет столь чудесного материала. Да только кто же ему разрешит? Пользовать пользуй, а в технические подробности не лезь. Вообще, работоспособности и изобретательности местных строителей оставалось только удивляться. А еще тому, насколько быстро они сумели приноровиться к новым материалам и технике строительства. Ромеи не используют кирпич в понимании людей 21 века. У них в ходу керамические плитки, которые вкладки по сути являются армирующим элементом крупнозернистого раствора. Толщина швов равна толщине самого кирпича. Стоит ли говорить, что с технологией, предложенной Михаилом, скорость строительства резко возросла, а трудозатраты сократились. Стены и башни росли как на дрожжах. Кирпичный завод и цементный завод едва успевали поставлять необходимые материалы. А так как теперь именно кирпич был основным строительным материалом, то с ним-то и приходилось труднее всего. Формовка. Минимум 10 дней на просушку в специальных сараях, отапливаемых в зимнюю пору. Двое суток на обжиг, охлаждение в течение недели. Если с черепицей Михаил пошел на компромисс, ограничившись 10 часами, то с кирпичом решил не пренебрегать местной технологией. Она доказала свою эффективность на протяжении веков. Тем более, что наружные стены будут подвергаться систематическому воздействию воды, так что остывали печи целую неделю. Учитывая большие объемы и потребность в значительной площади, завод устроили на другой оконечности острова. На том самом пятаке, что также не подтоплялся в половодье, где прежде были развернуты временные лесопилка, плавильный и кузнечный дворы. Хозяйство большое, но особой ценности не представляло, а потому и вопросом безопасности сильно не заморачивались, хотя деревянные стены и возвели. Без наемной рабочей силы не обходилось и здесь. Сейчас вообще с казной все не слава богу. С одной стороны, вроде бы доходы радуют, тем более, что удалось взять в оборот наблюдателей как от хана, так и от князя. А потому и скрыть реальную прибыль, отчисляя куда скромнее, чем полагалось бы. Но денег, как всегда, не хватало. Затея с горожанами-воинами провалилась. Пришлось таки набирать дружину из профессиональных воинов. Ремесленники, мастера, просто рабочие на производстве и уж тем более на секретном. Без них никуда. И они где-то даже более важны, чем воины, потому что те содержатся именно за их счет. Но и превращать людей в простых забитых трудяг Романов не желал. Поэтому ввел всеобщую воинскую повинность. 18-летние парни призывались на воинскую службу сроком на 3 года, по истечении которого должны были уходить на гражданку со всем своим вооружением и переходить в разряд ополчения. Исключение составляли жители застав. Вот из этих, пожалуй, могли получиться полноценные пограничники, эквивалент казаков. С людскими ресурсами у него, положа руку на сердце, полный швах, но не стоит забывать о своих обязательствах. Он ведь обещал Терракопе обеспечивать его подкормкой для скота. Вот, держит слово. Что благодаря косилкам для пограничников не так накладно. Ну и не стоило забывать о таком вопросе, как продовольственная безопасность. Полная зависимость от закупок зерна в Переяславле и мяса у кочевников со ставкой на охоту – так себе решение. Нужно иметь свое. Понятно, что не колхоз и продовольствие закупается – но тут уж они варятся в своем котле. Заставы Михаил поставил не просто так, а с умыслом. Первая, названная Рудной, одновременно прикрывала добычу железной руды километрах в 10 по реке Псёл. Вторая, Гранитная, соответственно, гранитный карьер. Это в 12 вниз по течению Славутича. Третья, уже на правом его берегу, угольная. Понятно, в общем. Не сказать, что заставы эти так уж велики. Всего-то по 50 мужчин. Причем опытных пограничников всего лишь по 10. Но тут уж дело такое. Жить захочешь, начнешь постигать воинскую науку не за страх, а за совесть. К тому же поставили их с таким расчетом, чтобы из пограничного был виден сигнальный огонь на вышке. А тогда уж и помощь подойдет. «Здравствуй, сын мой», – послышалось сзади. «И вам здравия, отче», – обернувшись, поздоровался Михаил. При этих словах по лицу отца Нестора пробежала тень недовольства. Русское обращение ему откровенно не нравилось. Понятно, что на местный лад очень даже уважительно, но греку подобное претило. Есть же церковные каноны. К чему лепить от себя тяну? «Любуешься?» – произнес священник. «Так ведь есть чем?» «Есть. И какие дальнейшие планы?» «Будем и дальше возводить стены. Нужно использовать время, пока вода отступила. Поди и остальной город нужно опоясывать», – предчувствуя неладное, ответил Романов. «А скажи-ка мне, Михаил, теперь можно сказать, что новые методы строительства освоены, и Дионис со своими работниками овладели ими в должной мере?» «А разве сам не видишь?» – поведя рукой, вопросом на вопрос ответил Романов. «Но если ты опять о храме, то даже не начинай». «Отчего же? Ты вот думаешь, что мне не дают покоя лавры, на которых мне так хочется почивать? Что гордыня меня обуяла, и я непременно желаю быть настоятелем Дома Божьего, равного которому по красоте на Руси пока еще нет. Но на деле это не так. Вот скажи, к чему ты решил привечать в своей школе половецких детишек? Собираешься взять их под свою опеку и кормить и учить, не требуя взамен ничего. Отчего такая забота о просвещении степняков? Только не говори мне, что ты желаешь, чтобы сыновья твои помнили свои степные корни и жили в мире с кочевниками. То есть на чистоту? Именно. Ну так ответ ты и сам знаешь. Это практиковали еще в Римской империи. Брали в обучение варварских детей, приучая их к цивилизации. И тем самым получали на границах лояльные племена. А не тому ли будет служить и поражающий своим величием Божий храм? Для отроков степей это станет материальным подтверждением наших достижений, как для жителей пограничного и окрестностей предметом гордости. А еще это будет способствовать распространению христианства среди язычников. Я уже не сомневаюсь, что ты закончишь строить церковь в означенный срок, но подумай над моими словами. Какие стены важнее? Те, что могут противостоять натиску врагов, или способные обратить их в твоих друзей? Ох, отче, умеешь же ты все перевернуть с ног на голову. И? Буду разговаривать с Дионисом насчет строительства храма, разведя руками, сдался Михаил. Хорошо, удовлетворенно произнес священник. Откладывать в долгий ящик романов не стал и сразу же нашел архитектора. Тому затея понравилась, он уже давно облизывался на чертежи, представленные Романовым. Что такое стены и башни? Никаких тебе архитектурных изысков, одна лишь функциональность. Возведение же храма – это совсем другое дело. Конечно, пока только планы. Решение по воплощению должен принимать совет города. Сейчас в него входят по одному представителю на 200 жителей. Отец Нестор, сам Михаил и сотники. Изрядно. И протащить свое предложение получается не всегда. Приходится все хорошенько обдумывать, чтобы быть достаточно убедительным. Раньше было проще. Случалось, и обезглавить мог какого ретивого. Но Романов решил, что вреда не случится, если он немного урежет свою власть. Во-первых, разделит ношу ответственности с другими. Тяжко оно как-то, когда на плечах такой груз. А ну как ошибется, оплатить за это придется кровью. А во-вторых, он не семи пядей во лбу, знать всего не может. «Михаил Федорович, там купец ромейский прибыл. Просит встречи с тобой», – доложил подбежавший Андрей. 17-летний парень, бывший при Романове кем-то вроде оруженосца. Через год ему уходить на срочную службу. Но пока при нем, правда, в походы он его все же не брал. Нечего почем зря шататься. У парня хорошие задатки, вот пусть и развивает их, учится. «Обождет, пока с делами управлюсь», – не глядя отмахнулся Романов. «Купцы в пограничном явление обычное, и каждый непременно желает переговорить с сотником, потому как если и можно купить товар непосредственно в городе, то только через него. Реализация продукции мастерских строго-настрого запрещена. Все торговые операции переданы в руки Родиона». Словом, обождет гость, не обломится. «Так он просил передать, что у него к тебе весть от императора Ромейского». «Даже так?» – вздернул бровь Михаил, задумался на несколько секунд, а потом решительно рубанул. «Пусть ждет». «А вот не обязан он императору ничем. Мало того, глядишь, еще и счет может предъявить. Поднакопилось за прошедшие 3 года. Троих императорских подсылов убийцы изловили. Вернее, двоих. Один, он же первый, сам с повинной пришел». Не стал Зосима морать свои руки убийством Михаила, открыто приняв его сторону. Трудно представить, чего ему стоило ослушаться личного приказа Алексея. Но, как видно, господин в лице Романова его устраивал куда больше. А может, тут дело еще и в ночной кукушке. Супруга его, Анна, когда-то была экономкой Михаила, а по совместительству еще до замужества и любовницей. К тому же вот он, Андрей, сын ее, что приближен к Романову. Опять же, за 3 года, что вместе, 3 погодков народили. И эти уж, в отличие от прежних детишек, что Господь у нее прибрал, пока все живы-здоровы. Так что было за что ей куковать. Пока делал обход, вникал в заботы и объяснял в мастерской тонкости по очередной своей задумке, как-то успел и позабыть о посланнике. Когда же вспомнил, время уже было к обеду. Прикинув так и эдак, решил, что нечего незваному гостю делать за его столом. Глядишь, еще и яду сыпанет. И вообще, долго разговаривать с ним не о чем. Все счета с Алексеем у Михаила закрыты. Мало того, он решил, что если появится еще один подсыл, то не жить Камнину. Надоел. А уж как его достать, он придумает. В рабочий кабинет вошел мужчина лет 25, среднего роста, крепкого сложения, что проглядывает даже сквозь длиннополое, свободное одеяние рамейского аристократа. Купец? Ага, как же. Порода видна во всем. А главное, в манере держаться. Впрочем, знать империи отличает как раз то, что они не гнушаются заниматься предпринимательством и торговлей в чистом виде. Так что ничего удивительного. Важно другое. Романов точно знал, кто перед ним. «Здравствуй, Михаил. Помнится, в свое время, когда я командовал линией крепостей, ты ожидал моего приема. Теперь решил отыграться?» – склонив голову на бок, произнес гость. «Не знал, кто меня ожидает», – пожал плечами Романов. «Впрочем, даже если бы и знал, не стал бы бросать дела ради этой встречи. Присаживайся, Кирилл». «Спасибо», – опускаясь на стул, поблагодарил он. «Решил полностью откреститься от императора», – хмыкнув, произнес представитель рода Камнинов. «Я уплатил по всем долгам и ничего не должен Алексею. И да, я никогда не был подданным империи. Всего лишь наемник, так что не от чего открещиваться». «Как быстро забывается добро». «Вот только не нужно этих разговоров, Кирилл. Повторяю, я ничего не должен Алексею. Он, безусловно, покровительствовал мне. Только я за это уплатил сполна. И то, что не захотел служить дальше, вовсе не повод подсылать ко мне убийц». «Каких убийц?» – вздернул брови гость. «Либо ты хорошо играешь, либо и впрямь не знаешь о покушениях на меня», – хмыкнул Михаил. «Алексею нет смысла убивать тебя». «Да? А как же насчет того, что я ослушался его приказа и не отправился туда, куда указал он?» «Ну, не отправился и не отправился. Ты наемник. Не будет же император гоняться за всеми дезертирами. К тому же он выделил тебя с самого начала, заметив в тебе большой потенциал. Как сделал и вывод о том, что посадить тебя на цепь не получится. Думаешь, с чего бы он стал делиться с тобой прибылью с производства стали? Чтобы в случае чего свалить всю вину на меня? Зачем? Уверен, что не нашлось бы других козлов отпущения. Тот же Вардани, что ведал плавильнею пограничного, вполне подошел бы для этого. А твоя отправка в Таврию? Из донесений Зосимы стало понятно, что вы исподволь готовитесь покинуть Малую Азию. Алексей справедливо рассудил, что лучше вам отправиться в земли, которые номинально принадлежат империи. Таматарха находится на важном торговом пути, и он посчитал, что тебя это полностью устроит. И зачем ему было проявлять обо мне такую заботу? Неужели из-за моего потенциала? Именно. А насчет убийц? К чему ему это делать, если от тебя может быть еще много пользы? Не смотри на меня так, Михаил. Взаимовыгодное сотрудничество еще никому не мешало. И потом, неужели ты и впрямь решил, что нам не было известно о твоем посещении Константинополя? Что нам мешало схватить тебя? Может, вы узнали слишком поздно? Ничего подобного. Допустим, но как же тогда быть с убийцами? С Зосимой, получившим приказ императора отравить меня? А вот с этим я буду разбираться. Если ты позволишь, Алексей должен знать все. Твоя смерть не несет выгоды императору. Твое ослушание не наносит ему урона. Тогда кто? Быть может, это Мелиссины. Всем известно, что Досифей пал от твоей руки. Он напал на меня, так как хотел выслужиться перед Алексеем. Да мало ли кто и как хочет выслужиться. В этом случае он прогадал бы. Очнись, Михаил. Князь Олег участвовал в мятеже против императора, но его не казнили. Наоборот, посадили на стол в тьму таракани, предоставив 1000 воинов, которым до сих пор платят жалования из императорской казны. Да еще и женили на представительнице аристократического рода. Вроде бы вполне искренен. Но он ведь ромей. У них лицемерие и интриги в крови. С другой стороны, они всегда и во всем готовы получить выгоду. В чем выгода Камнину устраивать погоню за мухой, забившейся в дальний угол? «И с чем Алексей прислал тебя ко мне?» «К тебе?» «Не хотел бы тебя расстраивать, Михаил, но ты случился по пути. Я направляюсь к киевскому князю. Мы ищем союзников в войне с норманнами и готовы предложить щедрую награду. Не желаешь присоединиться?» «Нет, у меня иных забот хватает». «Я так и думал». «А зачем же я понадобился Алексею даже по пути?» «Казна империи скудеет, а потому ее интересует все, что может восполнить ее. Нас интересуют твои новинки». «И что конкретно интересует Алексея?» «Как ты получаешь сталь, превосходящую по качеству даже испанскую?» «Этот твой цемент, зрительные трубы, секрет быстрого изготовления доспехов, твои полеты в небе и, наконец, грохочущие баллисты». «Полеты-то вам зачем?» – поинтересовался Михаил, уже не удивляясь информированности гостя. «Видно, они знают многое, и это не есть хорошо». Но имеется и положительный момент. Секретное производство Борис все же сумел прикрыть, коль скоро ромеи не сумели получить сведения. О наличии самих новинок в той или иной мере можно узнать, просто проживая в городе или прибыв сюда на заработки. Эффективность пушек воочию наблюдала команда погибшего Драмона. «Это отличный способ разведки, причем не только в море», – ответил Кирилл. «Согласен. Итак, что касается стали, нет никакого секрета. Есть просто рудник с отличной рудой. Вот и все. Далее, я готов поделиться секретами всего, что ты просишь. За исключением баллисты. Но они интересуют императора. Это даст преимущество нашему флоту перед арабами». «У вас и без того есть это преимущество в виде греческого огня. Просто сделайте ставку не на сифоны, а на лучников. Получится и экономичней, и эффективней». «Но твои баллисты стреляют дальше и точнее». «И зачем мне передавать секрет такого оружия?» «Повторяю, я готов поделиться всем названным тобой, кроме устройства баллисты. Вопрос лишь в том, что я за это получу. Только не предлагай мне прощения Алексея за ослушание». «Напутствуя меня, Ирина сказала то же самое», — хмыкнул он. «А что хочешь ты?» В этот момент с улицы донесся тревожный набат. А несколькими секундами позже в дверь влетел возбужденный Андрей. «Михаил Федорович, дым над заставой угольной!» – сходу выпалил он. «Так, весело. Прости, Кирилл, но договорим позже».